Глава вторая. Алочка, как всегда, опаздывала. Когда она подошла к машине Марго, припаркованной неподалеку от метро «Московская», подружки успели озвереть от ожидания. Последние 5 минут они разглядывали крупную ворону, которая гордо прогуливалась по поребрику, словно манекенщица по подиуму. «Сколько можно? Мы уже собирались уезжать. Договорились в 10, а сейчас 10:30. Ты хоть раз куда-нибудь приехала вовремя?» — начала атаку Яна. «На встречу с клиентами», — ответила Марго за виновато потупившуюся Алочку. «Зато для друзей она делает исключение». «Бог мой, ты куда ж так вырядилась? На танцы, что ли?» Пристыженная Алочка одернула коротенькую красную юбочку и попыталась натянуть на голый живот топик такого же цвета. «Вот она. Мечта маньяка, полюбуйтесь. Мама дорогая, а каблуки? Ты же в лес едешь, балда!» — ворчала Марго, одетая, как и Яна, в джинсы и кроссовки. «Ну, я же с вами, девочки!» Алочка протиснулась на заднее сиденье. «Вы же меня в обиду не дадите? И потом, я не думаю, что наш колдун похож на маньяка». «А ты думаешь, у маньяков вместо лиц какие-то особо мерзкие рыла?» «Зря. Среди них попадается очень даже симпатичная», — заметила Яна, задумчиво разглядывая памятник Ленину на фоне монументального здания. Сжимая в руке кепку, вождь указывал куда-то вниз. «В преисподнюю», — мелькнуло в голове журналистки. «Я как-то брала интервью одного известного психиатра-криминалиста, так он мне на эту тему много интересного рассказал. Внешне эти ублюдки ничем не отличаются от обычных людей. Живет такой скромный, симпатичный отец семейства средних лет, тихонький, незаметный трудяга по ночам. На охоту выходит девиц резать». «Ой, ну ладно, давайте сменим тему. Смотрите, какое чудесное утро. Обожаю лето. Жаль, только быстро заканчивается», — щебетала Алочка, опустив стекло и выглядывая в окно. «Яночка, глянь, красота какая! Июль! Солнышко!» «В самое пекло попадем», — вздохнула Марго, поворачивая ключ зажигания. «Девчонки, а у меня трубка новенькая. Смотрите, какая лапочка. С цветным дисплеем и фотик встроенный. Супер! И крохотная, в кармашек помещается». Алла продемонстрировала подружкам маленький мобильный телефон. «Да уж, красота неземная», — сказала Яна. «Только зачем такую дорогую покупать? А если потеряешь или украдут?» «Тьфу-тьфу!» Алочка суеверно плюнула через левое плечо. «Не каркай!» Они выехали на Московское шоссе, проехали 2 церкви с белыми куполами, мясокомбинат «Самсон» с 2 мощными быками у ворот. 10 минут постояли в пробке перед поворотом на Колпино, и, наконец, потрепанная «Восьмерка» вырвалась на трассу. По мере того, как они отъезжали от города, пейзаж становился веселее, зелень гуще, по обочинам теперь пестрели цветы, в просторечии именуемые «Иван-да-Марья». Какие-то гигантские растения, увенчанные белыми шапками соцветий, пытались соревноваться с тополями, охранявшими поля. «Посмотрите налево, девушки», — предложила Яна тоном экскурсовода. «Видите вон ту трубу? Знаете, что там находится?» «Ну, ты-то, конечно, знаешь, Марго. А ты, Алочка?» «Нет? А зря. Весьма известное место. Женская зона. Знаменитая Ульяновка. Как ты ездила туда, на открытие компьютерного класса?» «Ну и как?» — поинтересовалась Алла. «Да хорошего мало. И самое страшное, даже не то, что неволя, неудобство, соответствующее питание и разлука с близкими. Лица. Вы бы видели их лица. Нет, есть, безусловно, очень даже милые и симпатичные, но в целом жуткое впечатление. Понятно, что это не институт благородных девиц, просто такое количество воровок, мошенниц, убийц, наркоманок нигде больше не увидишь. Причем на лицах своего рода отпечаток. Не зря говорят, бог шельму метит. Правда, я там познакомилась с очень приятной женщиной, моей ровесницей. Умница, с высшим образованием, бывшая бизнесвумен. В жизни не скажешь, что способна совершить преступление. А между тем, заказала убийство собственного мужа». «Достал, наверное», — вздохнула Алочка. «Не совсем. Бизнес не поделили. И сколько ей дали? 9 лет. 7 уже отсидела. Проносились мимо разноцветные деревянные домики. Синие, зеленые, красные, желтые. Добротные, старенькие, покрытые рубероидом или шифером. Шикарных особняков вдоль дороги не наблюдалось. По пыльному выцветшему небу скользили тряпочки облака, словно кто-то решил отмыть этот мир до блеска. Доехали до развилки над Тосно, свернули налево, любуясь березовой рощицей, проехали Любань. «Девчонки, смотрите, опять венок на дереве висит!» Алочка махнула рукой. «Ужас! Сколько же тут аварий было! Вся трасса в венках, просто кошмар какой-то!» «Носятся, как угорелые, вот и бьются. Кстати, вот вам свеженькая. Видно, только что впилились». Марго сбавила скорость. Справа в кювете покоилась перевернутая иномарка. Рядом суетились несколько человек. Больше они ничего разглядеть не успели. «Кошмар! Надо было остановиться. Может, чем-нибудь смогли бы помочь?» — сказала Алочка. «Да там и без нас помощников хватает. Мы и так опаздываем». Проскочив мост через узенькую речушку, Марго притормозила. «Вроде скоро поворот», — обнадежила она подружек, в сотый раз разглядывая карту. «За Вороньим островом направо. Как, говоришь, деревня называется? Кресты или крестицы?» «Крестовицы». «Марго, а ты тоже пойдешь на прием к этому колдуну?» — неожиданно спросила Алочка. «Может, и пойду, тебе-то чё?» — буркнула Лусева. «Да просто ты у нас такая правильная. Материалистка, не веришь во все эти штучки?» «Какая разница, верит она или нет?» — сказала Яна. «Мы Марго легенду придумали. У нее серьезная проблема на работе, так что она тоже пойдет к дедушке на прием. И потом, интересно все-таки, не каждый день с колдунами общаемся». Марго свернула на проселочную дорогу, проехали поле, потом лес. По мере удаления от трассы дорога становилась все хуже. Лосева аккуратно объезжала рытвенные колдобины. «Хорошо, еще дождя не было. А то бы мы тут фиг проехали. Занесло же в такие дебри вашего деда. Нет, чтобы поближе к трассе обосноваться», — ворчала Марго. «Он же потомственный колдун. Вот и живет в доме своих предков. Может, там какая-то аура особая?» Яна крутила в руках маленький диктофон. «Вряд ли удастся воспользоваться, но попробую». «Упс!» — воскликнула Алочка, когда правое колесо угодило в очередную ямку. «А вот и деревня вроде. Только та или не та?» «Вон указатель. Значит, та. Ну все, вытряхивайтесь. Карета дальше не поедет», — сообщила Марго. «Пошли искать жилище нашего целителя». Дом колдуна, окруженный бетонным забором, непривычно высоким для деревни, располагался в начале крестовиц, третий слева. Рядом стоял серебристый джип. Как только они подошли, за воротами раздался грозный лай. Марго нажала на кнопку звонка. Через пару минут лай стих, и они услышали недовольный женский голос. «Кто?» «Мы к Тимофею Сазонтовичу. Лосева, Успенская и Ракитина. Он нам на 2 часа назначил», — ответила Яна. Дверь открылась, пропуская в небольшой ухоженный дворик. Пожилая женщина в чистом белом платочке, удерживая на поводке огромную черную кавказскую овчарку, накинула подружек цепким настороженным взглядом и пригласила войти, указав на спрятавшийся за забором дом, обыкновенное деревянное строение, покрашенное в веселый зеленый цвет, правда, весьма добротное, с резными наличниками на окнах. «Ой, а я-то думала», — шепнула Алочка, не в силах скрыть разочарование. «А ты что, ожидала избушку на курьих ножках увидеть?» — прошипела в ответ Марго. Женщина в платочке обернулась, строго посмотрев на Лосева. «Подождите», — велела женщина, отвела кавказца в загон во дворе и, поднявшись на крылечко, скрылась в доме. Тут же откуда-то появился крупный рыжий кот, грациозно изогнувшись, подошел к Алочке и потерся об ее ногу. «Ой, какой красавец! Обожаю кошек!» Алочка погладила зверюгу по пушистой шерсти. Кот выгнул спину дугой и профлонировал за дом. В этот момент на крыльцо выскользнула молодая женщина в темных очках и длинном сарафане. Она мельком глянула на посетительниц и быстро прошла к воротам, которые распахнулись перед ней, как по мановению волшебной палочки. «Узнали ее? Это же Оксана Боброва!» «Известная актриса!» — с пафосом воскликнула Алочка, когда женщина скрылась за воротами. «Помните фильм «Локон Валькирии»?» «Я ее тогда гримировала. Стерва редкостная. Перед режиссером и помрежем хвостом мила, она нас отыгрывалась». «Чего она тут делает?» «Как чего? В кино снимается. Что ты глупые вопросы задаешь?» «А джип-то ее, судя по всему», — предположила Алочка, и словно в подтверждение ее слов взвизгнули колеса отъезжающей машины. «Как думаете, мадам, которая нас впустила, хозяйка или прислуга?» — произнесла Яна, доставая сигарету из пачки, но тут же убрала ее обратно, увидев выходящую из дома женщину в платке. «Проходите», — пригласила она, — «только по очереди». Подружки переглянулись, и Марго решительно последовала за женщиной. Она вернулась через полчаса с задумчиво-загадочным видом. Следующей на крылечко поднялась Алочка. «Ну, как колдун?» — поинтересовалась Яна у Маргариты, когда они остались вдвоем. «Сама увидишь. Ну, вообще, впечатляет. Я хоть и не верю во всю эту ересь, но что-то в нем такое есть». «Как думаешь, разговаривать его удастся?» «Сомневаюсь. Скорее, он тебя разговорит, хотя...» «Такое впечатление, что он обо мне знает слишком много. То, чего он знать никак не может. Очень странно». Минут через 40 Алочка слетела со ступенек, едва не споткнувшись о прошмыгнувшего у нее под ногами кота. «Ой, девчонки, круто! Вот этот дед! Один взгляд чего стоит! Сразу видно, крутой колдун, это ж надо!» Не дослушав возбужденный монолог подружки, Яна открыла сумочку, включила диктофон и поспешила в дом. Она быстро поднялась по ступенькам и оказалась в довольно просторных деревенских сенях. Справа виднелась открытая дверь, вход был закрыт пестрой занавеской, наверх вела еще одна лестница. Яна нерешительно отодвинула занавеску и успела заметить простую, но очень чистенькую комнатку, как вдруг сзади раздался сердитый оклик. «Вам туда, наверх!» Яна обернулась, увидев недовольное лицо женщины в платке, и поспешила на лестницу. Секунду постояла перед закрытой дверью и постучала. «Входите», — раздался густой бас. В маленькой полутемной комнатке спиной к занавешенному окну сидел мужчина лет 50-60, довольно полный. Яне колдун почему-то представлялся худым аскетом с горящим взором. Круглолицый, с пронзительными, чуть на выкате темными глазищами. Казалось, он не просто видит тебя насквозь, а знает о тебе такое, что пытаешься скрыть даже от себя, загоняя в самую глубину подсознания. В первое мгновение Яне захотелось убежать от его взгляда куда-нибудь подальше, в крайнем случае провалиться сквозь землю. Вместо этого она прошла вглубь комнаты и уселась на стул напротив колдуна. Между ней и целителем располагался небольшой круглый столик, на котором оплывала белая свеча. На краю стола неровной стопкой лежали три старинные книги, рядом какой-то кристалл странной формы. Когда Яна опустилась на стол, язычок пламени затрепетал, словно свече передалась часть какой-то смутной тревоги, охватившей женщину. «Твой колдун произвел на меня неизгладимое впечатление», — изрекла Алочка, когда подружки забрались в машину. «Он такой же мой, как и твой. Но это ж ты его нашла?» «Что-то в нем есть такое? Прям мороз по коже. Инфернальный мужчина. А глаза-то, глаза! Я таких никогда не видела. Он мне как рявкнет. Смотри в глаза! Я думала, меня Кондратий хватит. Такое впечатление, что он мою душу наизнанку вывернул и под микроскопом разглядывал. А ты статью о нем будешь писать?» «Не знаю. Надо еще прослушать, что там записалось. Но какой-то он не слишком разговорчивый. Я сразу поняла, что ему пока не стоит говорить, что я журналистка, хотя такое впечатление, что он уже об этом знает. Вы ему ничего не говорили?» «Я нет». — ответила Марго, пытаясь объехать очередную колдобину. «Я тоже не говорила», — заверила Аллочка, разглядывая свой новенький сотовый. «Девочки, а давайте махнем за грибами, раз уж мы все равно в лесу. В этом году грибов как никогда. Народ белые корзинами тащит». «А во что собирать-то будем?» — поинтересовалась Марго. «Да какая разница? Хоть в пакеты полиэтиленовые, у меня два есть, да и не в этом дело». «А в чем?» «В процессе. Ну, давайте, а? Очень грибочков хочется». «Да и отлить не помешает». «Алочка, откуда у тебя этот сленг?» — удивилась Марго. «Не помню, а что?» «Не идет тебе совсем. Такая нежная, воспитанная девушка». «Ты прям как моя мама. Все меня воспитывают. Алочка то, Алочка это. Сил моих нет. Даже дочь воспитывать пытается. Как-то прихожу домой вечером, захожу в подъезд, а там моя с какими-то парнями. Здоровые такие кабаны, и лет по 17 выше меня ростом. Что меня убило? С одним целуется, а второй рядом стоит и смотрит. Я и потом дома выдала по первое число. Она мне не твое дело, это моя личная жизнь, что ты за мной подглядываешь? С кем хочу, говорить, с тем и целуюсь. А я ей говорю, да целуйся ты с кем хочешь. Но зачем это делать на глазах у другого парня? А она мне, ты, мол, маман, свою личную жизнь устроить не можешь, а меня учить пытаешься. Собой лучше займись. Вот хамка. Ничего не поделаешь. Вечные проблемы отцов и детей, точнее, матерей и дочерей, произнесла Марго, не отрывая взгляда от дороги. Ничто не ново под луной. Ладно уж, поехали за грибами, только от деревни отъедем, а там смотрите, где лес лучше. Не доехав до шоссе примерно километр, Лосева свернула направо на узкую дорогу и, углубившись в лес, остановилась. Дальше дорога обрывалась, превращаясь в тропинку. «Ну, все, грибницы, вытряхивайтесь из машины. Алочка, пакеты не забудь. А сумку можешь под сиденье положить, потеряешь еще». Алочка достала пакеты, сотовый телефон сунула в кармашек юбки, а сумочку пристроила под сиденье. «А как ты пойдешь в лес в таком виде? Тебя же комары зажрут, да еще на каблуках». «Ой, хорошо, что напомнила. У меня с собой антикомариное средство есть. Сейчас достану, я его всегда летом в сумочке держу». Алочка попшикала на себя спреем от комаров и передала баллончик подружкам. Проделав ту же процедуру, они двинулись в лес. Тишина, облагороженная шумом листвы над их головами, действовала умиротворяюще. Однако тишиной наслаждались недолго. Вопли Алочки, сломавшей каблук, нарушили гармонию. «А я что говорила?» — изрекла Марго. «Надо же было потащиться в лес на каблуках. Нагулялись. Пора домой». «Ну уж нет», — Алочка сунула каблук в пакет. «Я вам не собираюсь портить прогулку. Поковыляю потихоньку, а вы идите. Только недалеко, чтобы я вас слышала. Будем перекрикиваться. Надо же хоть один гриб найти, а то пока одни поганки попадаются». Но далеко я не смогу уйти не удалось. Лес снова огласился воплями Алочки. Не сразу сообразив, что случилось, подружки бросились к ней на помощь. Алочка сидела под березой, восторженно разглядывая крепенький подосиновик. «Ой, еще один. Ну вот, что я говорила, грибы есть. Смотрите, какая прелесть!» «Да не ори ты так! А то я подумала, на тебя как минимум пара медведей напала». Возмутилась Марго и чуть не наступила на подберезовик. Она вытащила добычу из мха, осторожно, чтобы не повредить грибницу, и протянула Алочке. «Клади в свой пакет». Алочка перестала вскрикивать после 10-го гриба. Подосиновики, подберезовики, белые росли как на плантации. Все радовало ее. И кружево веток, сквозь которые сияла беззаботная лазурь неба. И молодая сосенка, чей оранжевый ствол выгнулся дугой, словно готовясь стать луком для стрел великана. Заметив крохотного паучка, усердно круг за кругом плетущего тончайшую, едва заметную паутинку, Алочка с интересом уставилась на малютку. Ей захотелось помочь маленькому трудяге. Прихлопнув крохотную мошку, она попыталась повесить насекомое на паутинку, но только порвала тонкие нити. Паучок скрылся в траве. Сквозь многоголосый гомон птиц прорывался отрывистый голос кукушки. «Кукушка, кукушка, «Сколько я проработаю на своей работе?» — шепотом спросила Алчка. «Ку-ку», — ответила кукушка и замолкла. Алочка прижалась щекой к молодой березке и посмотрела на небо, наслаждаясь ощущением покоя, безмятежности и какого-то детского восторга. Но вскоре восхищение сменил азарт. Она наткнулась на черничник и принялась с наслаждением уплетать крупные спелые ягоды. Если бы не комары, которые одолевали с маниакальным упорством, невзирая на аэрозоль, которым Алочка облилась с головы до ног, она ощущала себя почти счастливой. Любуясь кружевом листвы на бирюзовом фоне, она представляла себя сказочной принцессой, которая заблудила в заколдованном лесу. Только вот вручать бедную принцессу почему-то никто не торопится. «Где же ты, мой?» Засмотревшись на огромную ель, она зацепилась оставшимся каблуком за какой-то корень и чуть не свалилась в глубокую песчаную яму. Алочка подобрала второй каблук, не выдержавший схватки с корнем, и позвала подружек. «Смотрите, какая тут ямище! Прям как могила!» «Да это и есть могила, Алчика», — зловещим тоном произнесла Яна. «Знаешь, братва такие могилы роет заранее, а потом привозит туда свою жертву, убивает и закапывает. Место как раз подходящее. Видишь? Гора песка. Они потом труп засыплют, сверху веток накидают, и все, концов не найти. У нас недавно текст проходил как раз на эту тему. Два бизнесмена привезли третьего в лес, заставили вырыть могилу и стали требовать у него переписать на них свою долю в бизнесе». «И что?» «Он оказался не из пугливых, послал их на три буквы». «И?» «Так они закопали его в землю живьем». «Угу», — встряла Марго. «А потом их типа раскаяние одолело, они побежали в милицию и все рассказали, как это было. Совесть замучила». «Ну, не совесть. Просто их за задницу взяли основательно. Вот один из них и клонулся, испугался, что компаньон и с ним расправится». «Да ладно тебе ее пугать», — сказала Марго. «Не бойся, Алочка. Все гораздо прозаичнее. Скорее всего, тут просто песок кто-то брал. Какой-нибудь деревенский житель». Обратная дорога прошла практически в полном молчании, если не считать тихо поскуливавшего магнитофона. Делиться впечатлениями от визита к колдуну почему-то не хотелось. Марго сосредоточенно вела машину, Алла любовалась своим хорошеньким личиком, отражавшимся в боковом зеркале на фоне проносившихся мимо деревьев, Яна курила, стряхивая пепел в открытое окно.